Глава пятая. Работа. Большинство дней недели для большинства людей — рабочие. Работа — неотъемлемая часть нашей жизни, приносящая огромное удовлетворение одним и нудная для других. В любом случае, пространство, в котором мы работаем, можно значительно улучшить в сенсорном отношении. На самом деле, рабочий день каждого из нас неоднороден. По воле всемогущего циркадного ритма в тот или иной период времени мы предрасположены к разным видам деятельности. Исследования показывают, что с 8 до 14 часов мы, как правило, эффективнее справляемся с задачами, требующими сосредоточенности и внимания к деталям. Причем пик приходится на 11 часов. Утро — еще и лучшее время, чтобы добиваться чего-либо согласия. Во второй половине рабочего дня мы максимально креативны. В это время, как мы вскоре увидим, можно реализовать творческие способности даже благодаря тому, что мы отвлекаемся и наши мысли начинают беспорядочно блуждать. Совещания, мозговые штурмы, совместные разработки проектов — все это лучше проводить после обеда. Наиболее благоприятное время для встреч — около 15 часов. Ориентируясь на эту неоднородность, попробуем понять, что и когда лучше делать, а затем составим сенсорный рецепт, который поможет достичь максимальной эффективности в работе. Иногда нам понадобится подключить все наши чувства, а в других случаях хватит сенсорного воздействия только на одно из них. Разумеется, мало у кого есть возможность создать интерьер собственного рабочего места или комнаты для совещаний. Но место можно менять, выбирая то, что оптимально соответствует вашим целям. Будь то офис, кафе или стол на собственной кухне. Независимо от характера вашей работы, вы получите ощутимое преимущество, если воспользуетесь даже небольшой частью сенсорных рекомендаций, приведенных ниже. Где работать? Окружающая обстановка. Предположим, что на часах около 9 утра, и вы готовы приступить к работе. Какие основные факторы окружающей обстановки следует учитывать тому, кто обладает мультисенсорным мышлением? Если в офисе у вас нет постоянного рабочего стола, вы можете выбирать, где сидеть. Кроме того, у вас есть возможность устроиться за кухонным столом у себя дома или поискать подходящее место на улице. Прежде чем мы перейдем к сенсорным рецептам для разных задач, давайте рассмотрим некоторые общие факторы. Естественное освещение. В 2015 году проводилось исследование Human Spaces Survey, охватившее 7600 офисных работников из 16 стран, которым задавали вопросы об организации их рабочего места. 47% респондентов сообщили, что у них на работе вообще нет естественного освещения. Между тем, о его важности я уже не раз говорил в этой книге. Конечно, без искусственного света тоже не обойтись, но в идеале он должен быть фоновым, усиливающим естественный. Естественный свет помогает нам сосредоточиться, придает бодрости и энергии. По возможности выбирайте стол у окна, и вам будет работаться гораздо лучше. Комнатные растения. Живая зелень успокаивает и снижает уровень стресса. Как показало исследование, проведенное в 1970-1980-х годах в Пенсильванской больнице, все послеоперационные больные, помещенные в палату с видом на парк, выздоравливали быстрее, нуждались в меньших дозах лекарств и выписывались раньше тех, у кого окно выходило на кирпичную стену. В Human Spaces Survey 58% офисных работников сообщили, что на рабочем месте у них нет комнатных растений. Между тем, растения помогают дольше удерживать внимание. Норвежские исследователи предложили одной группе студентов выполнить тест на арифметические вычисления в уме в помещении с комнатными растениями, а другой — без. В окружении зеленых растений студенты продемонстрировали более высокие результаты и стрессоустойчивость. Растения помогают не только восстанавливать физические силы, но и снимать умственное напряжение. 1-2 горшка с цветами на письменном столе или вид на деревья с рабочего места улучшат ваше психологическое и физическое состояние, помогут дольше сохранять высокую работоспособность. Температура. Зайдите в помещение для работы и прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы намерены провести здесь много времени, вам должно быть комфортно. Может, тут жарковато? Или воздух в помещении прохладный? В таком случае он будет вас бодрить. Группа ученых, исследующих производительность и работоспособность офисных работников в разных условиях окружающей среды, определила идеальную температуру для работы – 21,6 градуса Цельсия. При более низкой температуре служащие отвлекаются, потому что им некомфортно. В то же время каждый градус выше идеальной температуры приводит к снижению производительности на 1-2%. Если вы не носите с собой термометр, то сосредоточьтесь на своих ощущениях. И если что-то вас не устраивает, измените температуру или идите в другое место. Имейте в виду, что чем в помещении жарче, тем труднее в нем сосредоточиться. Высота потолка. Выбирая подходящее место для работы, задумайтесь о высоте потолка. На первый взгляд это предложение покажется странным, но интуитивно оно понятно. Окружающее пространство влияет на наше психологическое состояние сильнее, чем мы сознаем, и психологи считают высоту потолка одной из основных архитектурных особенностей пространства, воздействующих на поведение. Низкий потолок создает ощущение тепла и уюта, но также тесноты и замкнутого пространства. Помещение с высоким потолком воспринимается как более холодное и обезличенное, но в то же время дает ощущение свободы. Результаты некоторых исследований говорят о том, что люди, живущие в домах с высокими потолками, более энергичны и здоровы, чем те, у кого потолок низкий. Высказывалось предположение, что в помещении с низким потолком дети склонны к более тихим играм, требующим точности, а при высоте потолка более 2,5 метров игры становятся шумными и требующими большего воображения. Точно так же высота потолков влияет на мышление и поведение взрослых. Низкие потолки предпочтительнее для занятий, требующих сосредоточенности и внимания к деталям, а высокие способствуют широте мышления и воображения. Что у вас на рабочем столе? То, что находится у вас перед глазами во время работы, влияет на ход ваших мыслей. Что стоит принести на работу и поставить на стол, чтобы это место стало вашим? Мы склонны придавать предметам смысл в зависимости от их назначения, от того, что они символизируют, а также исходя из нашего собственного опыта. В психологии это называется материальный прайминг. Этот смысл будет влиять и на наше поведение, и на то, как мы обрабатываем информацию. В одном из исследований группе студентов колледжа показывали фотографию пистолета и предлагали несколько гипотетических ситуаций, на которые следовало отреагировать. Например, как они поступят, если кто-то оскорбит их друга? Их ответы оказались гораздо агрессивнее, чем у другой группы, не подвергавшейся материальному праймингу с помощью пистолета, хотя это была всего лишь фотография. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что изображение предметов, которые обычно ассоциируются с бизнесом, авторучки, портфеля или стола для совещаний, склоняют испытуемых к конкуренции между собой. Они проявляют меньшую склонность к сотрудничеству и большой эгоизм. Участники эксперимента подвергались праймингу с помощью фотографий объектов, либо связанных с бизнесом, либо случайных, таких как кит или зубная щетка. А затем им предлагался ряд тестов. Один из них — восстановление пропусков в словах — допускал несколько правильных ответов. Например, пропуск R могло быть прочитано как bar — бар, fa — далеко, ka — автомобиль, или war — война, а C — пропуск, P — пропуск, TIV — как cooperative — отзывчивый или competitive. Соперничающий. Тест основан на том, что выбранное слово отражает подспудные мысли и чувства. Попробуйте, кстати, пройти подобный тест. Это очень увлекательное занятие, помогающее понять, кто вы — жесткий руководитель или склонный к сотрудничеству творческий человек. В упомянутом исследовании студенты неизменно выбирали более агрессивные слова, если им предварительно показывали предметы, ассоциирующиеся с бизнесом. Воспользуйтесь материальным праймингом. В чем бы ни состояла ваша работа, окружите себя предметами, которые помогут создать нужное настроение. Если вам требуется быть суровым и деловым, выбирайте перьевую авторучку и блокнот Файлофакс. А если нужно стимулировать креативность, подойдут карандаш и блокнот Moleskine. Идею можно развить. Кубик Рубика поможет в решении пространственных задач, а калькулятор будет способствовать точности и скрупулезности. Пригодятся также личные вещи, напоминающие о каком-то событии, месте или чувстве. Если вы приписываете объекту определенный смысл, он будет направлять ваше мышление и поведение в соответствии с этим смыслом. Немного разнообразия. Всем нам стоит подумать о том, чтобы немного разнообразить свою жизнь. Доказано, что меняющееся сенсорное окружение рабочего места поддерживает нас в тонусе. Это касается и освещения, и звуков, и запахов. Вот почему многим хорошо работается в кафе с его приглушенным гулом голосов и запахами кофе и выпечки. Перемены окружающей обстановки должны быть нерезкими, иначе они будут отвлекать, но в то же время заметными. В неизменном сенсорно-бедном окружении рассеивается внимание и исчезает творческий драйв. Еще в 1968 году поведенческий психолог Роберт Купер писал, что обстановка, лишенная сенсорной стимуляции, ведет к скуке и пассивности. Чтобы внести в свой день сенсорное разнообразие, можно время от времени пересаживаться на другое место. Меняйте предметы на своем столе и по возможности устраивайтесь у окна, чтобы воспользоваться преимуществами меняющегося естественного освещения. Следует разнообразить вкус и запах. Например, вместо стандартных чая и кофе каждую неделю заваривать разные травяные чаи. Держите под рукой какой-нибудь предмет, приятный на ощупь. Сенсорное разнообразие может обеспечить даже мягкий мячик антистресс. Если в течение рабочего дня вам предстоит множество дел, сенсорное разнообразие возникнет естественным путем. Но, скорее всего, вам придется весь день в одном режиме работать над одной задачей. В таком случае важно помнить, время от времени необходимо встряхиваться. Это повысит и настроение, и производительность. Первым делом — производительность. Первые несколько часов рабочего дня — лучшее время для производительной работы, для любых занятий, требующих внимания к деталям, а также однообразных и скучных. Исследование производительности показывает устойчивое снижение в течение дня, начиная с 8 часов утра, таких параметров, как логика, скорость, точность и кратковременная память. Задачами, требующими ясности мышления и запоминания множества мелочей, вероятно, не следует заниматься после 14 часов. В 1975 году специалист в области экспериментальной психологии Саймон Фолкарт опубликовал несколько важных открытий, сделанных на основе исследований, проводившихся с начала 1960-х годов. Фолкарт регистрировал снижение способностей в течение дня, предлагая студентам разного рода задачи. С 8 утра, а затем через каждые 3 часа до 23 часов. До 14 скорость выполнения заданий постепенно росла, а затем резко падала. Вместе с тем точность, то есть количество правильных ответов, неуклонно снижалась уже начиная с 8 утра. При выполнении заданий каждый раз измерялась температура тела испытуемых, параметры, связанные с внутренними часами и циркадным ритмом. В течение дня температура человеческого тела повышается, и по мере ее повышения ухудшаются кратковременная память и логическое мышление. Очевидно, поэтому мы склонны начинать работу с вещей, требующих внимания и аккуратности, таких как проверка смет или просмотр электронной почты. Таким образом, первый сенсорный рецепт — с утра выполнять рутинные дела, требующие производительности и внимания к мелочам. Красное вокруг нас. У нас не всегда есть возможность выбирать цвет стен на рабочем месте, но имейте в виду, чтобы добиться максимальной продуктивности, лучше всего подойдет красный. Красный цвет возбуждает, повышает частоту сердечных сокращений и стимулирует внимание. В Ванкувере ученые предложили испытуемым выполнить задания на компьютерах с разным цветом экрана, свет от которого окрашивал все рабочее место. При красном освещении испытуемые проявляли больше внимания к деталям и лучше справлялись с задачами, требующими когнитивных способностей. Синее освещение усиливало способность к абстрактному мышлению и воображению. Более подробно об этом ниже. Набирая текст в помещении с красными стенами, люди делают меньше опечаток, чем в помещении с белыми стенами. Любопытный факт, учитывая, что большинство офисных пространств белые. Красный цвет стимулирует нас лучше всего, но подобными свойствами обладают и другие яркие и теплые тона, такие как оранжевый и ярко-желтый. Так что рабочее место имеет смысл украсить яркими картинами или фотографиями. Это создаст нужную энергетику не в эзотерическом, а в самом прямом физическом смысле. Помещение не обязательно должно быть целиком красным или желтым, да такое и найти непросто. Но всегда можно поместить рядом с собой что-нибудь красное или хотя бы поменять фон экрана. При выполнении задач, требующих точности и внимания, достаточно просто положить на стол красный блокнот. Он будет оказывать нужный эффект, пока остается в поле зрения. Яркий свет. Аккуратность и производительность повышаются не только в присутствии ярких красок, но и при ярком освещении. Раннее утро — подходящее время, чтобы получить большую порцию света. Включите все лампы и по возможности сядьте у окна, чтобы до вас доходил и естественный свет. Убедительные исследования в этой области провели в Гилфорде, средоточии скучных офисных помещений и рутинной офисной работы. Исследователи попробовали в течение 4 недель по-разному освещать 2 этажа офисного здания. При очень высокой цветовой температуре в 17 тысяч кельвинов, белый свет с примесью голубого, офисные работники демонстрировали более высокую концентрацию внимания, а их настроение в целом улучшалось. Они также крепче спали ночью, а на следующий день просыпались бодрыми и энергичными. Запах корицы, чая или сдобы повышает производительность и стимулирующий аромат. Многочисленные исследования показали эффективность насыщенных и свежих запахов, таких как мята, цитрусовые и корица. Например, цитрусовый аромат, распыленный в японском офисе, повышал скорость и точность набора текста на 50%. В эксперименте, поставленном в университете Уиллинга в Западной Вирджинии, исследователи не только насыщали воздух в комнате определенным ароматом, но и давали участникам ароматизированную жевательную резинку. Когда испытуемые жевали резинку с ароматом корицы, они лучше справлялись с решением задач, усиливалась и их кратковременная память. Анализируя совместное воздействие запаха и цвета, мы видим супераддитивный эффект, который проявляется в улучшении настроения и повышении производительности труда. Лучшее сочетание для точности и производительности — это красный цвет и стимулирующий запах. Самым действенным считается корица. Доказано, что корица оказывает позитивное воздействие, и что в нашем мультисенсорном синестетическом восприятии она связана с красным цветом. Откройте шкафчик, в котором у вас хранятся пряности. Сделайте вдох и попробуйте понять, с каким цветом ассоциируется ее запах. Полагаю, это будет что-то теплое из красной части спектра. Разумеется, корица и сама имеет красновато-коричневый цвет. К тому же у многих ее запах связан с Рождеством, а значит и с рождественской цветовой палитрой. У корицы сладковатый и теплый запах и вкус, и то и другое мы интуитивно связываем с красным. Результаты эксперимента ученых из Западной Вирджинии показывают, нам вовсе не обязательно брать с собой на работу флакон коричневого ароматического масла с распылителем и навязывать свой сенсорный рецепт окружающим. Достаточно просто выпить травяного чая с корицей, который наполнит помещение своим ароматом, или съесть булочку с корицей. Любимая музыка и приятный гул голосов. Стоит ли использовать музыку в качестве звукового фона для работы — вопрос спорный. В ходе эксперимента, проводившегося в 2019 году, 200 участникам предложили выполнить различные творческие и логические задания под звучание инструментальной музыки, а также песен на родном или иностранном языке. Выяснилось, что характер музыки вообще ни на что не влияет. Наилучшие результаты давал просто фоновый гул голосов и повседневных звуков. Обрывки разговоров и звук шагов в заполненном посетителями кафе — превосходный стимул, помогающий нам сосредоточиться по утрам. Исследование, проведенное в Миннесоте, показало, что старшеклассники хуже читали и понимали прочитанное, слушая композиции из музыкальных хит-парадов. Основным отвлекающим фактором служили простые и запоминающиеся слова. Убедительное доказательство, что эксцентричные композиции Тейлор Свифт могут быть опасны для вашего мозга. Что касается инструментальной музыки, то здесь часто упоминают Моцарта, чьим сочинениям приписывается волшебное свойство стимулировать мозг. В 1993 году трое ученых — Фрэнсис Раушер, Гордон Шоу и Кэтрин Кай — ввели в обиход даже специальное понятие — эффект Моцарта. Изначально им удалось доказать, что музыка Моцарта влияет на наше пространственное мышление. Но затем выяснилось, что любая классическая музыка делает нас умнее, особенно если слушать ее с юного возраста. Если звучит музыка, которая вам нравится и к тому же вам знакома, ваше настроение, скорее всего, улучшится, и это дает измеряемый эффект, особенно при монотонной работе. Зато необычная музыка потребует больше внимания и отвлечет вас от работы. Шведские ученые исследовали группу из 24 студентов, оценивая их способность сосредоточиться на чтении в разных условиях. В тишине, в атмосфере кафе, под музыку, которая им нравится, и при прослушивании музыки, которая им неприятна. Способность сосредоточиться и внимание падали, когда звучала музыка, которая не нравилась испытуемым, и повышались под музыку, которая им нравилась, или в атмосфере кафе. Музыка, повышающая производительность в утренние часы, должна соответствовать другим сенсорным элементам. Стимулирующие запахи, освещение и цвета должны естественным образом сочетаться со стимулирующим звуком. Таким образом, идеальным выбором будет бодрая знакомая музыка или приятный фоновый шум, либо смесь того и другого. Массивный стол и прямой стул не сутулится. Стул, на котором вы сидите, влияет на ваше поведение и мысли. Если стул жесткий, ваше мышление тоже становится менее гибким, зато более логичным и точным, и возрастает уверенность в себе. Как показал профессор психологии Ричард Петти из Университета штата Огайо, мы более уверенно выполняем свою работу, когда сидим прямо, и начинаем сомневаться, если сутулимся. Он внушил группе студентов, будто бы они участвуют в конкурсе на ту или иную должность, и попросил принимать разные позы, составляя соответствующее резюме. Когда студенты сидели прямо, они испытывали гордость и твердо верили в свои способности. Но стоило им начать сутулиться, как они теряли уверенность и преуменьшали свои навыки и возможности. Другие атрибуты. Бумага в клеточку, шариковая ручка или белый халат. Когда все сенсорное окружение должным образом настроено, то и все чувства помогают вам работать быстрее и точнее, быть более внимательным. Но в любой ситуации есть место для дальнейших усовершенствований. В первую очередь вы должны вспомнить о материальном прайминге. Какие предметы вам помогут? Возможно, проницательности и точности будут способствовать калькулятор и блокнот Filofax или школьный набор для уроков геометрии. Для разных задач вам понадобятся разные блокноты. И для утренних дел лучше выбрать блокнот со страницами в клеточку или, в крайнем случае, в линейку, а не чисто белыми. Сетка помогает сосредоточиться и структурирует мысли. Утром предпочтительнее пользоваться шариковой ручкой из-за ее функциональности. Карандаши ассоциируются с творчеством, а перьевые авторучки оставляют кляксы, что противоречит точности, которая от вас требуется. Серьезные исследования Хайо Адама и Адама Галински о влиянии одежды на восприятие, о котором я упоминал выше, показало, что в медицинском халате мы успешнее справляемся с математическими задачами и принятием решений. Вероятно, вы не станете надевать его в офисе или кафе, но что мешает сделать это дома, когда вас никто не видит? Как следует из правил материального прайминга и влияния одежды на восприятие, ваше сознание и поведение меняются под влиянием смысла, который вы присваиваете предметам. Поэтому радикальные перемены не обязательны. Достаточно просто положить перед собой на стол то, что вы уже наделили смыслом, или что-то, способное создать новые ассоциации. Чем чаще вы используете каждый элемент любого сенсорного рецепта, тем сильнее укрепляете сенсорную память, эмоции и ассоциации. Сенсорный рецепт для повышения производительности, собранности и внимания к деталям. Цвет – ярко-красный. Выбирайте комнату с красными стенами или хотя бы кладите перед собой ярко-красный блокнот. Освещение – яркое, голубовато-белое, естественный свет. Запах и вкус – корица. Распылите в воздухе аромат корицы или поставьте на стол ароматизатор. Можно также выпить чай с корицей, пожевать жвачку с коричным вкусом или съесть булочку с корицей. Музыка и звук. Быстрая и энергичная музыка, которая вам нравится, предпочтительно без слов. Другой вариант — постоянный фоновый шум. Мебель. Массивный стол и жесткий стул с прямой спинкой. Прочее. Предметы, связанные с производительностью, такие как калькулятор и рулетка. Используйте шариковую ручку. Наденьте медицинский халат или что-то другое, ассоциирующееся с организованным мышлением, например, наручные часы или очки. Утро. Вас оценят. Утро — лучшее время суток для презентации своей работы или самого себя. В первую половину дня мы обычно в хорошем настроении, и это подходящее время, чтобы убедить других принять решение в нашу пользу. Два исследователя, Скотт Голдер и Майкл Мейси, проанализировали 508 миллионов постов в Твиттере со всего мира, чтобы оценить настроение пользователей по частоте позитивных и негативных высказываний, и выяснилось, что по утрам и в выходные дни позитива определенно больше. Ближе к вечеру все мы становимся жертвами усталости от принятия решений, последствия которой могут серьезно повлиять на нашу жизнь. Проанализировав более 100 судебных дел, профессор Стэнфордского университета и университета имени Бен-Гуриона в Израиле обнаружили, что отбывавшие наказание заключенные на 70% чаще добивались условно-досрочного освобождения, представ перед судьей утром. Так, два человека, осужденные за одинаковое преступление и отбывшие в тюрьме одинаковый срок, предстали перед судьей в разное время дня — в 8:50 и 16:25 соответственно. В результате первого отпустили, а второго нет. Так что, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с законом, попросите своего адвоката постараться, чтобы судебное заседание назначили на утро. Идею о психологической усталости впервые высказал Рой Баумайстер, который показал в серии экспериментов, что наши ресурсы, необходимые для принятия решений, такие как самоконтроль, конечны. Этот феномен получил название «истощение эго». Оказывается, наша воля способна ослабеть, словно перегруженная мышца. Несколько лет спустя профессор Джин Твенч провела похожий эксперимент, поводом для которого послужила необходимость принимать множество решений, связанных с собственной свадьбой. Твенч хотела выяснить, истощает ли психологические резервы постоянная необходимость делать выбор. Ответ оказался положительным, и так и родилось понятие «усталость от принятия решений». В этом состоянии наступает апатия, и мы уже не хотим взвешивать варианты, а по умолчанию выбираем простейший. Если мы сталкиваемся с чем-то новым или сложным, то психологически самым легким будет ответ «нет». Утром до наступления усталости от принятия решений имеет смысл объяснять сложную идею, продавать услугу, продукт или свои навыки и умения. Давайте рассмотрим самые эффективные сенсорные рецепты, которые помогут вам выглядеть более убедительно, а также сенсорные приемы, способные заставить вашего адресата ответить «да». Слушайте музыку с выраженными басами. Все слышали о том, как жаждущие власти бизнесмены перед решающей битвой в совете директоров кричат в ванной на собственное отражение. Если это кажется вам слишком агрессивным, как насчет того, чтобы включить музыку? Доказано, если вы прежде чем излагать свои аргументы, прослушаете мелодию с выраженными басами, ваши слова прозвучат убедительнее. В одном исследовании члены университетского дискуссионного клуба, прежде чем выйти на трибуну и высказаться по определенному вопросу, который специально выбирался так, чтобы не вызывать эмоций, слушали разную музыку. Одним ставили классику, другим — драм-н-бейс, остальные музыку не слушали. Почти во всех случаях тот, кто перед дебатами слушал музыку в стиле драм-н-бейс, выступал более убедительно. Говорите басом. Звук вашего голоса говорит о степени вашей уверенности. Есть данные, что уверенность собеседника человек распознает через 200 миллисекунд после того, как услышит его голос. И мы с большей вероятностью поверим обладателю низкого голоса, будь то мужчина или женщина. Низкие тона ассоциируются с силой и властью. Даже у животных особи с более низким голосом обычно доминируют в стае. Низкий звук мы подсознательно связываем с крупным размером и большим весом, а через них с мощью и могуществом. Есть и другой способ транслировать уверенность — говорить относительно быстро. Вместо того, чтобы томно растягивать фразы, произносите их четко и стремительно. Стойте прямо, расправив плечи. Поза влияет на наше самоощущение. Исследования показывают, что положение тела и выражение лица человека могут воздействовать на его чувства и поведение. В 1988 году ученые показали, что, заставляя себя улыбаться, мы начинаем воспринимать мир более позитивно. Высоко держа голову, мы стимулируем самоуважение. Вспомним. В зависимости от того, как человек сидит за столом, прямо или сгорбившись, он чувствует себя уверенно либо сомневается в своих способностях. Принимая властную позу, мы в самом деле обретаем власть. А если вам хочется немного побыть гориллой, вероятно, лучше это делать в ванной, а не перед перспективным клиентом, работодателем или судьей. Если вы говорите по телефону, не забывайте про позу и выражение лица. Они точно так же транслируют вашу уверенность в себе, как тембр голоса и темп речи. Улыбнитесь, выпрямите спину, и собеседник на другом конце провода это почувствует. Наденьте что-нибудь черное. Как мы уже выяснили в разделе, посвященном одежде, с уверенностью ассоциируется прежде всего черный цвет, которому лишь немного уступает красный, хотя он привносит оттенок высокомерия. Если перед выходом из дома вы не оделись соответствующим образом, накиньте на себя что-нибудь черное или добавьте черный аксессуар, который точно так же придаст вам уверенности. И вспомните то, что вы узнали раньше. Надетая под свитер футболка с эмблемой Супермена также обеспечит вам психологическое преимущество. Когда вы почувствуете себя уверенным, сильным и готовым к действию, следующий шаг — привести себя в позитивное настроение. Это означает спокойствие, расслабленность, сосредоточенность и, возможно, легкое волнение. Вам нужно стремиться к тому, что психологи называют приближающим поведением, открытости к новым людям и идеям. Это может не иметь большого значения, когда вы сообщаете цифры из финансового отчета, но становится очень важным при представлении творческих концепций или нового продукта. С точки зрения сенсорного рецепта, позитивный настрой, спокойствие и открытость прекрасно сочетаются друг с другом, хотя существуют нюансы в зависимости от того, в чем вы хотите убедить своих слушателей. Зеленый означает «идите». Цвета холодной части спектра обеспечивают наилучшие результаты, когда нужно убедить кого-то расстаться с деньгами. Известное исследование 1992 года Джозефа Белицци и Роберта Хайта из Университета штата Аризона и Университета штата Канзас со стимуляцией красным и синим цветом позволило установить, что в магазинах, оформленных в синих тонах, покупатели смотрели больше товаров, быстрее принимали решения и в целом совершали больше покупок. Но синий не единственный холодный цвет спектра. Если хотите быть убедительным, обращайтесь к зеленому. Мы уже знаем, что зеленый цвет благотворно влияет на психику. Живые растения в магазине увеличивают продажи, а также время, в течение которого покупатели находятся в торговом зале и общаются с персоналом. В масштабном исследовании того, как цвет воздействует на работу сотрудников, большинство из них предпочитали помещения, оформленные в зеленых тонах. Точность и скорость выполнения операций повышались в помещении, оформленном в красных тонах, но участникам особенно нравилась зеленая комната. В исследовании, посвященном связи между цветом и эмоциями, 95,9% испытуемых назвали зеленый самым позитивным цветом. Специалисты по цветовой терапии и психологи считают, что зеленый способствует проявлению таких качеств, как щедрость и искренность. Исследование, проведенное в 1964 году, показало, что зеленый цвет облегчает принятие решений. С точки зрения семантики, зеленый означает «идите». Это символ разрешения, а не предупреждения. А с точки зрения психологии, успокаивает, освежает, восстанавливает силы, противодействует усталости от принятия решений. Тем не менее, важно понимать, что, как и любой другой цвет, зеленый имеет и негативные коннотации. Желтовато-зеленые тона ассоциируются с болезнью и тошнотой, поэтому зеленый цвет должен быть чистым и насыщенным. Кроме того, вопреки выражению «дать зеленый свет», я бы не рекомендовал использовать зеленое освещение. Оно придает неприятный оттенок всему, на что попадает. Если вы не можете оформить в зеленом цвете все помещение, расставьте в нем комнатные растения, подайте напитки на зеленом подносе, сложите документы в папке зеленого цвета или даже распечатайте их на зеленой бумаге. Исследование, посвященное факторам, влияющим на голосование на выборах, показало, что мужчины чаще голосуют за кандидатов, чьи программы распечатаны на зеленых избирательных бюллетенях. Используйте зеленый цвет на слайдах PowerPoint, когда делаете важную презентацию или когда хотите поднять продажи. Неофициальную встречу лучше назначать среди живых растений, а также имеет смысл пользоваться зеленым блокнотом, положив его на видное место на столе. Постарайтесь, чтобы этот позитивный, успокаивающий цвет находился в поле вашего зрения и дополните его таким же позитивным запахом. Чистый цитрусовый аромат. Как мы уже знаем, ароматы помогают нам менять язык тела и выглядеть уверенными в себе. Но помимо влияния на наше поведение, они играют огромную роль в убеждении окружающих. Есть два способа достичь этой цели. Первый — следовать сенсорному рецепту. Позитивность — яркое и живое чувство. С ним ассоциируются цитрусовые ароматы, и они же воздействуют на нас в позитивном ключе. Цитрусовые не только питают энергией, но и успокаивают. Доказано, что ароматическое вещество, найденное в цедре и получившее название D-limonene, уменьшает частоту сердечных сокращений, ослабляет чувство напряжения и тревоги. Ароматы цитрусовых способствуют приближающему поведению, о котором я уже говорил. Мы раскрываемся для нового и проявляем любознательность. В одном из экспериментов исследователи заправляли ароматизатор, установленный в магазине маслом лаванды или грейпфрута, и следили за передвижениями 30 случайно выбранных клиентов. Когда воздух насыщали запахом грейпфрута, покупатели рассматривали больше товаров и делали больше импульсивных покупок, а на вопрос, как они себя чувствуют, заданные на выходе из магазина отвечали, что у них отличное настроение. Помещения, пахнущие чистотой, подсознательно ассоциируются у нас и с чистотой нравственной. Группа исследователей из Торонто вручала 99 студентам папки, содержащие разные письменные задания и указания, что их необходимо выполнить либо в комнате с нейтральным запахом, либо в помещении с распыленным цитрусовым ароматом моющего средства Windex. В папку также вкладывали рекламу благотворительной организации Habitat for Humanity, приглашавшей волонтеров и собиравшей пожертвования. В комнате с ароматизированным воздухом благотворительные взносы сделали 22% участников эксперимента, а в помещении с нейтральным запахом — только 6%. Таким образом, победителем признаны цитрусовые, а среди них — лайм, поскольку его аромат ассоциируется с зеленым цветом, и оба элемента усиливают друг друга, так что зеленый кажется зеленее, а запах лайма — резче. Цитрусовые ароматы позитивные и яркие, но одновременно успокаивающие. Они способствуют открытости новым идеям, а также помогают облегчить кошелек тех, кто их вдыхает. Запах лайма легко привнести в любую обстановку, будь то комната для совещаний или кафе. Положите ломтики лайма в бокалы с водой, распылите немного масла в воздухе или перед встречей протрите стол чистящим средством с ароматом лайма. Второй подход. Использовать аромат, ассоциирующийся с услугой или продуктом, который вы пытаетесь продать. Исследования, посвященные использованию запахов в магазинах, показывают, что продажи растут, если аромат соответствует товару. Так, запах выпечки повышает продажи в хлебном отделе супермаркета. Запахи способны создать эффект присутствия. Вспомните, как сильно отличаются ощущения, которые вы испытываете, показывая фотографии из своего летнего отпуска, от ваших реальных ощущений в тот момент. Кадр на пляже красив, но кажется безжизненным по сравнению с реальностью. Если бы собеседники почувствовали запах солнцезащитного крема и услышали плеск волн, то могли бы представить, что сами находятся на пляже. Насколько убедительнее звучал бы ваш рассказ об отлично проведенном отпуске, если бы вы сумели задействовать все чувства. Помните цитату из книги Антонио Дамасио? «Мы, чувствующие машины, способные думать. Используя самые эмоциональные из чувств обоняния, вы можете превратить рациональное решение в эмоциональное». Если ваша услуга, идея или продукт имеет очевидные обонятельные ассоциации, во время презентации есть смысл распылить соответствующий аромат. Совет может показаться странным, если вы предлагаете, например, финансовую услугу. Но попробуйте взглянуть на проблему шире. Какую эмоцию вы продаете в данной ситуации? Скорее всего, доверие. Чем пахнет доверие? Если вы британец, это может быть чай или выпечка, именно с ними ассоциируется сердечность. Запахи всегда пробуждают те или иные чувства, идентифицируйте их, и это вам очень поможет. Качественный звук. Обдумывая звук для презентации, необходимо учитывать тот очевидный факт, что присутствующие в основном должны слышать ваш голос, поэтому музыкальный аккомпанемент в данном случае неуместен. Тем не менее, качество звука, который слышит аудитория, очень важно. В главе, посвященной слуху, мы уже говорили, что правильный хлопок автомобильной дверцы заставляет нас поверить в качественность самой машины. Звонкое и резонирующее помещение кажется более холодным, чем комната с приглушенным звуком. Как я уже отмечал выше, низкий голос заставляет нас считать собеседника более компетентным. Однажды я проводил сенсорный аудит одного из ведущих демонстрационных залов Bentley на площади Беркли-сквер в лондонском районе Мейфэр. Это огромное облицованное плиткой помещение с высоким потолком, где выставлены автомобили стоимостью 200 тысяч фунтов и выше, и каждый из них демонстрируется как произведение искусства. Впечатление, которого добивались владельцы, премиальные качества, мастерство, инженерное совершенство и статус, но продажи оставались невысокими. Помимо прочего, я обратил их внимание на звук в демонстрационном зале. Из крошечного радиоприемника в мезонине доносились звуки музыки, но какой? BBC Radio 2. Эхо звонкой поп-музыки отскакивало от плитки. Вы словно слышали рингтон своего мобильного в ванной комнате. Звук передавал все, что угодно, кроме мощи и качества. А здесь требовался полный и богатый звук с мощными басами, который ассоциировался бы с дорогой машиной и самоощущением покупателя как владельца Бентли. Точно так же, если вы участвуете в групповом совещании по телефону, и голоса на том конце провода кажутся далекими, дребезжащими и сопровождаются эхом, вы с меньшей вероятностью поверите в компетентность людей, с которыми разговариваете, чем если бы звук был чистым, сочным и глубоким. В комнате для совещаний, где вы представляете свои идеи, звук не должен звучать холодно и отражаться от стен. Выбирая место, подумайте о звучании. Учитывайте не только акустику помещения, но и посторонние звуки. Слышен ли рокот кондиционера? Может быть, шумит микрофон? Или поблизости ведутся строительные работы? Все это помешает потенциальному клиенту почувствовать себя непринужденно. Ваша цель — мягкий, теплый, хорошо различимый звук и минимум отвлекающих шумов. Все должно казаться теплым. Теплая встреча, холодный прием. Как уже отмечалось в разделе, посвященном утренним ароматам, самые подходящие слова, касающиеся нашего отношения к людям, — теплый и холодный. Эту эмоцию воспринимают все наши чувства, но лучше всего, вероятно, осязание. В 2008 году Джон Барк из Йельского университета, один из ведущих специалистов по осязанию, и Лоуренс Уильямс, доцент маркетинга из Колорадского университета в Болдере, поставили эксперимент, чтобы показать, что физическое ощущение тепла преобразуется непосредственно в эмоциональное чувство теплоты и сердечности. Когда участники эксперимента подходили к лаборатории, у двери их встречал сотрудник, просивший подержать его стакан с кофе, пока он завяжет шнурок. В половине случаев в стакане был горячий кофе, в другой половине — кофе со льдом. Когда испытуемых затем спрашивали, какое впечатление оставил у вас человек за дверью, большинство характеризовали его либо как доброжелательного, либо как бесстрастного, в точном соответствии с температурой напитка, который они держали. И даже использовали эти слова в своем описании — явно холодный и высокомерный, или какой милый, теплый человек. Просто замечательно, когда вас воспринимают как теплого, сердечного человека. Поэтому прежде чем здороваться с кем-то за руку, всегда проверяйте, теплые ли у вас ладони. Принесите тому, с кем встречаетесь, теплый напиток, как в упомянутом эксперименте. А если передаете ему что-то, на что он должен взглянуть, пусть этот предмет будет теплым на ощупь, например, портфолио в кожаной или картонной, а не в пластиковой обложке. Если вы обеспечите тактильное ощущение тепла, к вам будут относиться более доброжелательно. Ощущение мягкости и тяжести. Помимо теплоты существуют и другие тактильные или связанные с осязанием качества, напрямую преобразующиеся в эмоции. Джон Барк, автор упомянутого эксперимента с теплым кофе, провел ряд исследований совместно с Джошуа Акерманом, еще одним экспертом по осязанию. Они изучали, как меняются суждения людей, когда они прикасаются к предметам с разной текстурой и весом или держат их в руках. 48 человек получили легкие или тяжелые папки-планшеты и заполняли анкеты, отвечая на вопросы, сколько должно тратить правительство на разные социальные услуги. Те, кто держал в руках тяжелые папки, назвали большие суммы. У мужчин эта разница была значительнее. У них вес папки транслировался в своего рода браваду, которая заставляла их быть щедрее. Точно так же претендент, который на собеседовании при приеме на работу вручает резюме в тяжелой папке, выглядит более компетентным и подходящим для данной должности, чем если он предоставляет ту же информацию в легкой папке-планшете. Проверили исследователи и влияние текстуры стульев. Они посадили 98 участников эксперимента на мягкие или жесткие деревянные стулья и предложили им договориться с продавцом о покупке подержанного автомобиля. Те, кто сидел на жестких стульях, реже отступали от своей позиции и реже соглашались на более высокую цену. Те же, кто сидел на удобном стуле, с готовностью предлагали заплатить побольше. Таким образом, чтобы вы не передавали другому человеку, убедитесь, что оно тяжелое и имеет приятную, гладкую и теплую поверхность. Это может быть бумага, на которой отпечатан документ, или папка, в которую вы вкладываете отчет. Если у вас есть мягкий стул, усадите на него гостя, и он будет щедрее. И обязательно позаботьтесь о том, чтобы на презентации или совещании участники сидели, а не стояли. Маркетолог Лука Чиан провел такой эксперимент. Студентам, одни из которых сидели, другие стояли, делались соблазнительные предложения. Например, пойти на концерт, при том, что у них не сделана домашняя работа. Стоявшие студенты продемонстрировали достаточный уровень самоконтроля, но те, кто выслушивал вопрос сидя, готовы были тут же надеть футболку, схватить билет и выбежать на улицу. Заостряйте чувства. И, наконец, финальный элемент сенсорного рецепта — форма. Следуя за ассоциативным потоком от аромата яркого и освежающего лайма, мы неизменно приходим к угловатым формам. Как я уже объяснял в главе, посвященной физическим упражнениям, резкие грани ассоциируются с активностью и позитивом. Гуру брендинга Мэгги Макнаб в своей книге о толковании дизайна называет треугольники символом стремления и вдохновления. По ее словам, метафорой вдохновения служит горная вершина. Форма может восприниматься визуально, как логотип или рисунок на слайде презентации, а может и осязательно. Когда человек держит в руках предмет с острыми углами или гранями, ему передается ощущение резкости и динамики, точно так же, как тяжелый и плотный предмет преобразуется в ощущение компетентности и качества. Граненый стакан также сделает вкус добавленного в воду лайма более резким и свежим. Ваш клиент подумает: «Черт, какая вкусная вода!» и восхитится качеством вашего буфета. Говорите об ощущениях. Чтобы в процессе презентации или продажи усилить роль сенсорики, постарайтесь заставить собеседников включить свои чувства, подумать о них. Фокусировка на ощущениях применяется в разных методиках психотерапии и ментальных практиках, помогая сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Но, как показывают исследования, когда нас просят вообразить прикосновение, вкус или запах чего-либо, у нас активизируются те же отделы мозга, что и при реальном восприятии. Выбирая товар в магазине, мы испытываем на себе так называемый эффект обладания, то есть нам кажется, что мы уже владеем этим товаром, и поэтому нам труднее покинуть магазин, не купив его. Как показало одно из исследований, эффект обладания может вызывать даже воображаемое прикосновение. В другом исследовании, когда людям показывали фотографию печенья с шоколадной крошкой и просили представить его запах, у них начинала выделяться слюна. Поэтому во время любой презентации апеллируйте к ощущениям. Попросите присутствующих представить запах, звук, прикосновение или даже эмоцию, и они станут более внимательными и вовлеченными. Сенсорный рецепт уверенности, компетентности и убедительности. Для вас. Прежде чем идти на совещание или звонить по телефону, послушайте музыку с выраженной басовой партией. Говорите низким голосом, короткими, быстрыми фразами. Распрямите спину и улыбайтесь даже при телефонном разговоре. Наденьте черное, чтобы казаться уверенным и умным. Для потенциального клиента. Цвет зеленый, но без нездорового желтоватого оттенка. Неплох цвет сочной травы или более темный оливковый оттенок в палитре PowerPoint. Место для встречи выберите в окружении зелени или расставьте в помещении комнатные растения. Запах и вкус. Лайм или другой чистый цитрус. подайте воду со льдом и лаймом, распылите в комнате ароматическое масло или протрите стол чистящим средством с запахом лайма, что будет способствовать благожелательности и щедрости. Либо используйте запах, ассоциирующийся с вашим товаром. Это оживит презентацию и сделает ее более эмоциональной. Звук. Негромкий, глуховатый и мягкий. Избегайте помещений со звонким эхом или отвлекающим шумом, например, гудением кондиционера или звуками строительных работ. Температура. Тепло. Ваши руки должны быть теплыми, и нужно использовать теплые на ощупь материалы. Старайтесь избегать пластика и другой синтетики, создающей ощущение эмоциональной холодности. Форма угловатая. Подавайте воду с лаймом в граненых стаканах. Графику в своей презентации можно сделать более угловатой, чтобы она выглядела активной, динамичной и позитивной. Язык. Говорите об ощущениях. Попросите аудиторию представить прикосновение, тяжесть, запах или звук, ассоциирующийся с предметом презентации. На худой конец используйте слова, апеллирующие к чувственным впечатлениям. Это раскрепостит ваших собеседников, заставит их включить эмоции. Середина дня. Сила отложенного удовольствия. День приближается к середине, но впереди еще не один час работы. Самое время запланировать что-нибудь приятное на вечер, чтобы было что предвкушать. Пусть это будет бокал вина, пара часов безделья или покупка вкусных ингредиентов для необычного блюда на ужин. Все, что вызовет у вас приятное волнение. Дело не только в указании на конец рабочего дня. Я хочу, чтобы вы испытали удовольствие от предвкушения. Предвкушение не просто усиливает удовольствие, оно приятно само по себе. Это своего рода отложенное вознаграждение, и я использую его для создания так называемых ритуалов потребления. Яркий пример такого подхода — подождать 119,53 секунды, официально рекомендованное время, прежде чем сделать глоток пива Guinness. Дайте напитку отбурлить и отстояться после того, как бармен наполнит бокал. Исследования показывают, что это время ожидания делает пиво вкуснее. Руководствуясь идеей отложенного вознаграждения, я предложил фирмам создать особую упаковку, требующую усилий, чтобы ее открыть, поскольку это продлит удовольствие от знакомства с товаром. Как показало исследование, чем сложнее открыть пакет с чипсами, тем вкуснее они кажутся. Усилие, прилагаемое для достижения удовольствия, делает само удовольствие острее. Кроме того, как я уже говорил, приятным может быть само предвкушение. В 2002 году ученые использовали функциональную МРТ, чтобы изучить реакцию мозга у тех, кто ждал вкусного угощения, а затем лакомился им. Сканирование показало, что уровень дофамина, гормона удовольствия, во время ожидания был таким же, как и во время еды. Планируя приятное, вы предвкушаете удовольствие и тем самым повышаете свое настроение. В середине дня, когда рутина повергает вас в уныние, мысли об удовольствии позволят вам перевести дух. Вторая половина рабочего дня — лучшее время для сотрудничества и командной работы. Вторая половина рабочего дня подходит для внутренних совещаний. Оптимальным считается время 15:00 во вторник. Вероятно, потому что к этому моменту у большинства из нас остается меньше всего текущей работы. Совещания с коллегами, встречи с представителями других компаний и агентств не всегда посвящены проблеме продаж. Их целью может быть создание условий для сотрудничества. Начинаются такие мероприятия зачастую довольно сухо, особенно если встречаются незнакомые люди. Напряженность могут создавать взаимные подозрения и соперничество. Кроме того, за сдержанностью может скрываться обычная неуверенность. Как бы то ни было, несколько сенсорных усилителей, поощряющих открытость, социальное взаимодействие и сотрудничество, помогут завязать общий разговор, будут способствовать совместной работе, и все опасения рассеются без следа в воздухе, пропитанном цветочным ароматом. Свежие цветы. В 2008 году в одной из переговорных Лас-Вегаса собрались представители игрового бизнеса. Фокус-группа для обсуждения нового игрового автомата. В помещении чувствовался легкий запах герани. В соседней комнате заседала аналогичная группа для обсуждения того же устройства, но никакого аромата в воздухе не распыляли. Как вскоре выяснилось, никакого нового игрового аппарата не существовало. Присутствующие оказались участниками эксперимента, поставленного двумя исследователями из Корнеллского университета Диной Земке и Стоу Шумейкером, чтобы проверить влияние запахов на взаимодействие между людьми. В обеих комнатах участников на 15 минут оставили одних, сказав, что модератор опаздывает. В помещении, где распылили аромат герани, социальная сплоченность, проявлявшаяся в зрительном и физическом контакте, жестах и разговоре, оказалась выше, чем в контрольном. Что цветочные запахи побуждают нас к взаимодействию и разрушают социальные барьеры, показали и другие опыты. В ходе одного эксперимента испытуемым предложили посмотреть короткую пантомиму, а затем попросить мимо изобразить определенную эмоцию. Когда в воздухе распылили простой цветочный аромат, зрители подходили к артисту и прикасались к нему в 3 раза чаще, чем при использовании других запахов, например, духов «Шанель номер 5» или детской присыпки. Способствует доверию и лаванда. В целом цветочные запахи делают нас общительнее, помогают установить контакт и вести себя более открыто. Возможно, это объясняется тем, что они расслабляют и снимают напряжение, а возможно, самой их приятностью. Впрочем, цветочные ароматы воздействуют на нас сильнее, чем другие приятные запахи. Поэтому есть смысл поставить в комнату для переговоров живые цветы или перед совместной работой распылить в воздухе немного аромата лаванды или герани. Только будьте осторожны и следите за тем, чтобы комната для переговоров не напоминала дом старой дамы. Запах должен быть свежим и естественным. Любой намек на искусственность все испортит. Желтый цвет. Красный помогает поддерживать внимание, зеленый способствует положительным решениям, а для бодрости, оптимизма и позитивного настроя нет ничего лучше желтого цвета. Он куда менее агрессивен, чем красный, но такой же яркий. Исследования с использованием функциональной МРТ показали, что желтый свет стимулирует электрическую активность мозга и активизирует сообразительность. Известный специалист по цветотерапии Сьюзи Киацари утверждает, что обстановка в желтых тонах вызывает радость и оптимизм и стимулирует рациональное мышление. Если в упомянутом выше исследовании самым позитивным цветом был назван зеленый, с этим согласны 95,9% опрошенных, то желтый лишь немного отстал от него — 93,5%. Желтый цвет, ассоциируясь с солнцем и летом, прекрасно сочетается с цветочным запахом. Группа тайваньских исследователей проанализировала все известные теории цвета и обнаружила, что желтый во все времена считался позитивным. Редкие негативные коннотации — страх, трусость и болезнь — вряд ли возникнут, если вы используете яркий солнечный оттенок. Если вы не можете пригласить участников встречи в желтую комнату или усадить за желтый стол, используйте другие приемы. Расставьте в помещении желтые цветы или раздайте распечатанную повестку дня в желтых папках. Сделайте желтым слайд, открывающий вашу презентацию, или выберите освещение теплых желтоватых тонов. Приглушенный свет. Если мы ставим перед собой цель сплотить группу, то слегка приглушенный свет — проверенный способ побудить нас к общению. Вероятно, причина в том, что мы становимся более раскованными, когда не чувствуем себя на виду. Профессор Токийского университета Сигео Кобаяси наблюдал за поведением людей при разном освещении как в лабораторных условиях, так и в общественных местах на открытом воздухе. Он выяснил, что при неярком освещении люди садятся ближе, поворачиваются лицом друг к другу и наклоняются к собеседнику. Они чаще поддерживают зрительный контакт, демонстрируют другие социальные жесты, больше разговаривают друг с другом. В другом исследовании, на этот раз в Великобритании, незнакомые люди в течение 10 минут вместе смотрели телевизор либо при тусклом освещении, либо при ярком. Чем ярче был свет, тем дольше они молчали. При тусклом освещении участники эксперимента гораздо охотнее обсуждали увиденное по телевизору. Исследование также показало, что уровень внимания испытуемых от освещения не зависел. Это полезно знать, потому что мы хотим, чтобы участники совещания общались, но в то же время не засыпали. Мягкие поверхности. В том, что касается текстуры, нам поможет исследование Джона Барга о влиянии на общительность тактильных ощущений. Разумеется, сотрудничеству способствует и массивная мебель, и мягкие сиденья, и теплые поверхности. Все, что вызывает у нас эмоциональную теплоту. Но у Барга есть особое исследование, непосредственно посвященное тому, как содействовать совместной работе. В своем эксперименте он просил группы участников сложить пазл. У одних групп обратная сторона каждого фрагмента головоломки была гладкой, у других оклеена наждачной бумагой. Те, кто имел дело с наждачной бумагой, считали своих партнеров по группе менее дружелюбными и склонными к сотрудничеству, чем те, у кого фрагменты пазла были гладкими. Да и сложили они свою картинку медленнее. Если вы что-то передаете другим, старайтесь, чтобы эти предметы имели гладкую поверхность. Супераддитивного эффекта можно добиться, сымитировав мягкую текстуру цветочных лепестков. Если вы проводите совещание и передаете участникам программу, распечатайте ее на гладкой бумаге. Можно также разложить на столе мягкие подложки для бумаг или подставки под стаканы. Это же касается остального текстурного фона для совещания. Вместо хрустящих чипсов или твердых орешков предложите что-то мягкое и нежное, не издающее резких звуков, например, зефир. Негромкий фоновый шум. Тишина оглушает и явно не способствует разговору. Вспомните, как неловко вы себя чувствовали, когда требовалось что-то сказать в тишине художественной галереи или банка. Вы переходили на шепот, боясь обратить на себя внимание. Немногим лучше, если в помещении слишком шумно. Прежде всего, вы не слышите, что говорят другие, а это сводит на нет сам смысл совещания. Но если вам удастся добиться среднего уровня фонового шума, присутствующие смогут обменяться мнениями. Идеальным для беседы считается фон из неразличимых человеческих голосов. Несколько лет назад я проводил испытания для элитного банка TSB в макете отделения, где измерялись реакции клиентов на новый дизайн или предложение. Через спрятанные динамики мы добавили тихий гул голосов и позвякивание чайной посуды, чтобы клиенты чувствовали себя спокойнее и комфортнее. Разница оказалась просто поразительной. Чуть-чуть увеличив громкость, чтобы исключить полную тишину, мы обнаружили, что посетители невольно начали больше разговаривать. Когда мы их опрашивали после окончания эксперимента, выяснилось, что посторонних звуков никто не заметил. Таких записей гула голосов в интернете предостаточно. На сайте Sense я поместил собственную подборку. Тихая музыка. На совещании вполне уместна тихая фоновая музыка. Известно, что она повышает настроение. Медленная музыка, звучащая в магазине, увеличивает время, которое проводят в нем покупатели, на 76%. Исследование воздействия музыки на посетителей ресторанов позволило установить, что медленная музыка побуждает их больше времени проводить за едой и тратить больше денег. Музыка непременно должна сенсорно соответствовать остальной обстановке. Звук мягкий и теплый, ничего резкого вроде какофонических гитарных аккордов или холодной цифровой музыки. Как и фоновый шум, музыка должна быть достаточно тихой, оставаясь приятным фоном, не мешающим разговорам. Садитесь за круглый стол. Король Артур, вероятно, недаром усаживал своих рыцарей за круглый стол. Согласно одной из версий легенды, он делал это, чтобы предотвратить ссоры между своими баронами, ни один из которых не согласится на менее почетное место, чем у других. Если пользоваться не прямоугольным столом, а круглым, никто не будет занимать место во главе стола, и все присутствующие будут ощущать себя равными. В 20 веке британский психиатр Хамфри Осман тоже придумал для этого особый термин – социопитальная среда. Когда люди сидят лицом друг к другу, это способствует открытости и помогает поддерживать разговор. Исследование, проведенное в японских школах, доказало, что круговая рассадка учеников укрепляет в одноклассниках чувство общности и помогает лучше усваивать знания. Развлекайтесь вместе. Если отношения в группе не заладились, но вам нужно сформировать чувство единения, отправляйтесь всем коллективом развлекаться туда, где много народу. Внутри маленькой группы все стремятся проявить свою индивидуальность, но все меняется, как только группа становится одной из многих. Согласно так называемой теории самокатегоризации, идентификация себя как части группы зависит от социального окружения самой группы. Исследование потребления алкоголя во время вечеринки показало, что переход от индивидуализма к коллективизму происходит тогда, когда маленькая группа собирается, чтобы выпить и повеселиться не в квартире друга или небольшом пабе, а в клубе. Из горстки людей, каждый из которых гордится собственными достижениями, они превращаются в сплоченную группу, и чувство доверия и поддержки внутри ее резко возрастает. Сенсорный рецепт социального взаимодействия, общения и совместной работы. Запах. Свежие цветы. Доказано, что гордения, роза и другие цветочные нотки делают нас более разговорчивыми, а приятный аромат цветков апельсина не вызывает ассоциаций со старой дамой. Цвет. Желтый цвет ярок и оптимистичен, поэтому выбирайте желтые цветы или в начале совещания демонстрируйте на экране желтый слайд. Программу можно раздать в желтых папках. Освещение. Неяркое. Приглушите свет, чтобы люди почувствовали себя свободнее. Если у вас есть возможность менять цвет освещения, выбирайте теплый желтый. Текстура. Гладкое, способствующее сотрудничеству и социальной сплоченности. Не забывайте также, что предметы должны быть теплыми и твердыми. Для печати документов по возможности выбирайте гладкую бумагу. Вкус. Предлагайте продукты с нежной консистенцией, не хрустящие и не издающие резких звуков, например, зефир, сэндвичи и пирожные. Звук. Гул голосов. Фоновый невнятный разговор располагает к беседе. Музыка. Тихая, медленная музыка заполнит паузы в разговоре и создаст приятную атмосферу. Рассадка. Круглый стол, за которым все сидят лицом друг к другу, способствует социальной сплоченности и открытости. Развлекайтесь. Если прочие методы не помогают, а вам нужна сплоченная группа, а не собрание индивидуальностей, сходите все вместе в клуб. Ближе к вечеру. Самое время для творчества. Творчество не следует считать прерогативой только писателей, художников или изобретателей. Воображение есть у всех, и включать творческие способности при составлении презентации не менее важно, чем при сочинении пьесы. Когда вы готовите новый бизнес-план или обдумываете цветовую гамму для гостиной, ваше мышление меняется. Творческое начало помогает вам решать задачи и видеть картину во всей полноте. А для этого нужно прислушаться, не слишком отвлекаясь, к окружающему сенсорному миру. Красота естественным образом проявляется в вещах, созданных бессознательно. Эти слова сами по себе — образец красоты, взяты из эссе «Красота различных вещей» 1926 года японского философа Янаги Сёцу. По его мнению, мы должны высоко ценить тарелки, миски, горшки и сковороды, веками сопровождавшие жизнь обычных людей. Народные ремесленные изделия, которые традиционно изготавливались вручную. Точно так же я бы хотел, чтобы мы обращали внимание на звуки, запахи, цвета, формы и текстуру, которые окружают нас в повседневной жизни. Изящная фраза Янаги Сёцу касается состояния потока, понятия из области психологии творчества. Такое случается, когда сознание немного ослабляет контроль, позволяя подсознанию порождать удивительные вещи. Мы чаще отвлекаемся во второй половине дня, а значит, это самое подходящее время для совместного творчества или для погружения в фантастический мир грез. Творческие люди издавна использовали силу самоотвлечения. Эйнштейн и Шерлок Холмс играли на скрипке, раздумывая над математическими задачами или загадочными преступлениями. Они занимали часть мозга одной проблемой, что позволяло другой блуждать в поисках озарения. Состояние, которое ученые называют конструктивным отвлечением, можно вызвать сознательно посредством правильных сенсорных стимулов. Вот как это делается. Вдохновляющий звуковой ландшафт. В каждой области исследований сенсорики есть свои суперзвезды. Джон Барк и Джошуа Акерман — ведущие специалисты по осязанию. Профессора Барри Смит и Чарльз Спенс — признанные авторитеты в области вкусовых ощущений. А Рави Мехта и Джульет Жу — компетентная и уважаемая команда, исследующая творчество. Их имена будут часто звучать в этом разделе. Чтобы изучить влияние звука на творческий процесс, Мехта и Жу провели серию исследований, в ходе которых испытуемые решали творческие задачи в разных условиях. С фоновыми звуками кафе, интенсивного дорожного движения, строительных работ и так далее. Результаты показывают, что постоянно меняющийся фоновый шум одинаковой громкости и без внезапных всплесков однозначно усиливает креативность. Но чтобы поддерживать идеальный баланс между отвлечением и фокусировкой, шум должен быть постоянным, знакомым и немонотонным. Чтобы фоновый шум не только успокаивал, но и стимулировал творческие способности, используйте звуки, ассоциирующиеся с поставленной задачей. Если вы сочиняете сценарий для фильма, действие которого происходит в Нью-Йорке, послушайте звуковой ландшафт Нью-Йорка. Если же вы ищете новые идеи для инвестиций, возможно, полезно будет послушать запись звуков с торговой площадки фондового рынка. При проектировании отеля на берегу моря вам поможет плеск волн. Есть и другой подход. Попытайтесь определить главную эмоцию того, что вы делаете. Если вам необходимы волнующие и конкурентные идеи, как насчет звуков футбольного матча? Попробуйте понять, что отвлечет вас в достаточной степени, чтобы способствовать творчеству и одновременно создаст подходящую обстановку. В интернете найдется немало звуковых картин, воспроизводящих практически любую атмосферу. И, как обычно, несколько вариантов я выложил на сайте Sense. Оптимальная громкость фонового шума, который способствует креативности, известна. Она должна быть не выше 75 дБ. Это довольно громкий звук, приблизительно как у пылесоса. В другом исследовании, проведенном Мехтой и Жу, на этот раз совместно с Самаром Чимой, проверялось творческое мышление участников при разной громкости фонового шума. Испытуемые проходили тест на отдаленные ассоциации, когда требовалось найти слово, ассоциативно связанное сразу с тремя предложенными. Например, для слов «кино», «экзамен», «проездной» это было слово «билет». Самыми высокими результаты оказались при громкости фонового шума около 65 дБ, что соответствует гулу голосов в заполненном ресторане. Подумайте, комфортен ли для вас окружающий шум и не скачать ли приложение, измеряющее его уровень. Запах пластилина. Помните, как пах пластилин, из которого вы лепили в детстве? Этот запах способен подстегнуть воображение и способность к решению задач. В 2015 году Нахид Ибрагим исследовал благотворное влияние того, что он назвал мысленным путешествием во времени. Смысл его в том, что запахи способны вернуть вас в прошлое, во времена детских игр, и эти сенсорные воспоминания повлияют на эффективность вашей нынешней работы. В процессе этого исследования участников просили решить задачу Дункера со свечой. Имея в своем распоряжении только коробок спичек и канцелярские кнопки, прикрепить горящую свечу к стене так, чтобы капли расплавленного воска не попали на пол. Испытуемые решали задачу в двух помещениях с разными запахами, с приятным ароматом цитрусовых и с запахом пластилина. Контрольная группа занимала комнату с нейтральным запахом. Оба аромата способствовали решению задачи, но лучших результатов участники добивались в комнате с запахом пластилина. Такое мысленное путешествие во времени, с одной стороны, напоминает о творческом занятии, например, о лепке из пластилина, а с другой играет роль конструктивного отвлечения. Важно то, что запах пластилина нам знаком. Чтобы стимулировать креативность, но не слишком отвлекать, ароматы должны быть привычными. Если вы зажжете свечу с ароматом ванили, запах будет приятным, но слишком отвлекающим, а значит, ослабит ваше внимание. Вы даже можете купить флакон с ароматом пластилина Play-Doh. Его выпустила компания The Library of Fragrance в честь 90-летия своего бренда. А можно поступить так, как делаю я перед совещанием, на котором предстоит обсуждать творческие вопросы. Принести с собой и выложить немного пластилина. Я предпочитаю синий. Синий. Лучше всего наши творческие способности раскрываются в присутствии синего цвета. Это наиболее выраженный холодный цвет, который на физиологическом уровне оказывает успокаивающее действие. Мехта и Жу многократно демонстрировали, что спокойствие очень важно для творчества. В одном из их исследований участникам выдавали детали красного или синего цвета и предлагали сложить из них макет детской игрушки. Независимые эксперты, рассматривавшие макеты в черно-белом изображении, назвали игрушки из синих фигур более оригинальными. Красные выглядели более утилитарными, что еще раз подтверждает, этот цвет способствует выполнению практических задач, требующих точности. Как показало то же исследование, синий цвет стимулирует творческую смелость и восприимчивость к новым идеям. Решая творческие задачи, постарайтесь привнести в окружающую обстановку синий цвет. Возьмите для мозгового штурма синий блокнот или положите на стол рядом с собой синий пластилин. Если у вас есть возможность повлиять на дизайн офиса, распорядитесь покрасить стены в помещениях для творческой работы в успокаивающий синий цвет или закажите синюю столешницу в комнату для совещаний, на которых обсуждаются творческие вопросы. Неяркое освещение. Многочисленные исследования позволили установить, какое освещение больше всего способствует творческому мышлению. Кто проводил эти исследования? Конечно, Мехта и Жу. На этот раз Счень Ван и Дженнифер Арго. Они выяснили, что если распределить участников по комнатам с разным освещением и предложить им творческие задачи, разница в результатах будет существенная. При неярком освещении наше мышление становится раскованнее и свободнее. Мы генерируем множество новых идей, многие из которых, правда, как показало одно из исследований, могут оказаться не вполне адекватными. Если вы имеете возможность управлять освещением в офисе или дома, подумайте о том, чтобы менять его в течение дня. По некоторым данным, постепенно меняющееся освещение благоприятно для творчества. Изменение цветового тона или яркости с периодом 8-16 секунд, как в елочных гирляндах, создаст ненавязчивое фоновое движение на периферии сознания, помогающее достичь состояния конструктивного отвлечения. Не стремитесь к аккуратности. Беспорядок на рабочем месте полезен. Эта составляющая сенсорного рецепта удивительна для таких людей, как я, которые не могут работать, когда вокруг царит хаос. Я не в состоянии приступить к делу, пока не разложу листы бумаги, ручки и другие предметы у себя на столе, создав некое подобие порядка. Я склонен считать это легкой степенью обсессивно-компульсивного расстройства, но скорее это разновидность прокрастинации. Тем не менее, с точки зрения стимулирования творчества, это совершенно неверный подход. В одном исследовании испытуемых рассаживали по двум комнатам, отличавшимся только упорядоченностью предметов на рабочем столе. В первой папке и документы лежали аккуратными стопками, а во второй валялись как попало. Для проверки творческого мышления участникам эксперимента говорили, что производитель мячиков для настольного тенниса нуждается в идеях, как еще можно использовать его продукт. Нужно было найти 10 новых применений таким мячикам. Эту необычную задачу предложили Кэтлин Восс, Джозеф Реден и Райан Рахинель из Университета Миннесоты. И она представляет собой один из вариантов так называемой задачи альтернативного использования, разработанной в 1967 году американским психологом Джоем Гилфордом для оценки творческого мышления. Только в оригинале был кирпич, а не мячики. Исследование показало, что в окружении беспорядка участники предлагали более необычные креативные решения, а также генерировали больше идей. Выяснилось, что в упорядоченной среде когнитивная деятельность более традиционна, тогда как окружающий хаос подталкивает мысли в необычном направлении. У художников, писателей, ученых и других творческих людей на рабочем месте царит сущий хаос. Этим отличались многие знаменитости от Марка Твена до Стива Джобса. Что касается меня, то я пытаюсь сделать свое рабочее место чуть менее структурированным, чем требует душа. До начала работы я, конечно, прокрастинирую, аккуратно все раскладывая, но затем не мешаю естественному процессу нарастания энтропии, и она помогает моим мыслям уплывать в неизведанные дали. Открытое пространство. Говоря о рабочем дне, я упоминал о том, как на наше мышление влияет высота потолка. Под высоким потолком мы чувствуем себя более свободными и открытыми новому, и, следовательно, мыслим иначе. Джульетт Жу занимается исследованиями и в этой увлекательной области. В одном из экспериментов она поместила участников в комнаты с высотой потолка 2,5 и 3 метра и попросила разгадать ряд анаграмм, составленных из слов, ассоциирующихся либо со свободой, освобожденной и безграничной, либо с ограничением, ограниченной или запрещенной. Гипотеза состояла в том, что мы быстрее находим соответствующие слова в зависимости от собственного ощущения свободы или ее ограничения. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу. В комнате с высоким потолком анаграммы и слов, ассоциирующихся со свободой, разгадывались быстрее. Другие эксперименты показали, что помещение с высоким потолком благоприятствует абстрактному и парадоксальному мышлению. Чем вы свободнее, тем шире вы мыслите. Что еще? Пластилин, карандаш и блуза художника? Если вы действительно хотите создать творческую атмосферу при совместной работе с коллегами и достаточно уверены в себе, чтобы устроить небольшой маскарад, это самое подходящее время воспользоваться материальным праймингом и влиянием одежды на восприятие. Ассоциации с творчеством вызывают множество объектов, поэтому совсем нетрудно найти предмет одежды или положить что-либо на стол, чтобы запустить творческое мышление. Для этой цели прекрасно подойдет брусок пластилина. Он легко узнаваем, мгновенно будет приятное чувство и привносит в окружающую обстановку запах и цвет. Для письма возьмите карандаш, а не скучную шариковую ручку. Можно воспользоваться и кисточкой, хотя это и не слишком удобно. Если вы не хотите изображать настоящего художника в берете и блузе, наденьте что-то, в чем вы будете чувствовать себя свободно и непринужденно. В конце концов, накиньте на плечи шарф, как это любят делать творческие натуры. Как уже было сказано, если, выполняя творческую работу, вы надеваете один и тот же предмет одежды или аксессуар, то тем самым вы формируете нужную ассоциацию. А еще можно надеть то, что напоминает вам о времени или о человеке, ассоциирующемся у вас с творчеством. Сенсорный рецепт креативности и творческого мышления. Звук. Выразительный звуковой ландшафт. Нечто, создающее нужную атмосферу, постоянное, знакомое, но не монотонное. Не громче 65 дБ, но и не тише. Аромат. Запах пластилина. Можно приобрести спрей с этим запахом или держать под рукой брусок пластилина и перед началом работы класть перед собой на стол. Цвет. Синий. Возьмите рабочий блокнот с синей обложкой, а если есть такая возможность, сделайте синими стены или стол. Освещение. Неяркое, чтобы вы могли расслабиться и отбросить комплексы. Если есть возможность управлять освещением, сделайте так, чтобы оно медленно менялось в небольших пределах. Обстановка. Творческий беспорядок, если вы его выдерживаете, и высокие потолки. Прочее. Упомянуты выше брусок пластилина, свободная одежда и аксессуары, которые вызовут нужные чувства. Конец рабочего дня. Ускорить время. Чем ближе конец рабочего дня, тем медленнее тянутся минуты. Мы прекрасно понимаем, что если смотреть на часы, станет только хуже, но это не помогает. Особенно в наши дни, когда мы окружены множеством часов, на мониторе компьютера, на телефоне, на стене и, возможно, на запястье. Но теперь в дело вступает дофамин, поскольку растет ожидание заранее запланированной награды. Вы не в силах ускорить течение времени, но можете изменить его восприятие, и вам будет казаться, что оно бежит быстрее. Прежде всего, уберите из поля зрения все часы, после чего выполняйте сенсорные рекомендации, позволяющие ускорить время. Медленная музыка. Из всех наших чувств на восприятие времени сильнее всего влияет слух. Как ни странно, медленная музыка в минорной тональности заставляет время бежать быстрее. Это доказанный эффект, который я однажды использовал, создавая плейлист музыкальных заставок для удержания вызова клиента на телефонной линии банка. Время ожидания возрастало, но количество жалоб удалось существенно снизить, когда клиентам стали предлагать компиляцию из расслабляющей музыки Балеарских островов. Под такую музыку 10-минутное ожидание воспринималось как 5-минутное. Все объясняется просто. Быстрая музыка повышает частоту сердечных сокращений, делает вас более внимательным, и вы острее чувствуете течение времени. Медленная музыка, наоборот, успокаивает, замедляет сердечный ритм и дыхание. Подчиняясь музыкальному темпу, вы воспринимаете течение времени как более медленное, покуда реальное время бежит быстрее, чем вам кажется. Точно так же минорная тональность возбуждает меньше, чем бодрящий мажор. В эксперименте, проводившемся в Северо-Западном университете, ученые записали две мелодии, отличавшиеся друг от друга только тональностью, соответственно, минорной и мажорной. Затем они предложили 150 испытуемым прослушать один из вариантов мелодии и оценить время звучания. Даже на протяжении короткого периода музыкальная композиция длилась 2,5 минуты, слушавшим минорную мелодию казалось, что времени прошло в среднем на 40 секунд меньше. Таким образом, чтобы скоротать время, слушайте что-нибудь медленное и минорное. Не обязательно выбирать душещипательные баллады или расслабляющую музыку в стиле эмбиент. Под любые неторопливые и задумчивые мелодии последние минуты рабочего дня пролетят незаметно. Приятный запах. Приятный запах, любой, лишь бы он вам нравился, заставляет время бежать быстрее. Последний час рабочего дня — подходящее время, чтобы побрызгать на себя духами, зажечь ароматическую свечу или съесть что-нибудь аппетитно пахнущее. В ходе исследования покупательского поведения в Калифорнии 298 студентам предложили побродить по макету супермаркета, где в воздухе распылялись разные ароматы. Измерялось количество товаров, к которым прикасались участники эксперимента, а также время, проведенное каждым из них в магазине. Затем самих участников просили оценить это время. Когда в воздухе витал какой-либо аромат, студентам больше нравился и магазин, и предлагаемые товары, и казалось, что они провели в нем в среднем на 75 секунд меньше, чем на самом деле. Интересно, что запаха никто не уловил, что еще раз показывает, как мало мы обращаем внимание на свои ощущения и на то, как они на нас влияют. Приятный аромат, даже если вы его не замечаете, ускоряет время. Приятный запах снижает и стресс от ожидания. Исследователи провели эксперимент в одном из тех мест, где время течет медленнее всего. Приемные отделы транспортных средств, где бедолаги часами ждут выдачи водительских прав или свидетельства о регистрации автомобиля. Даже в такой удручающей обстановке легкий аромат лаванды словно сокращал время ожидания, и, как нетрудно в это поверить, люди уходили удовлетворенными качеством услуги. Запах для ожидания должен соответствовать музыке, медленной и задумчивой. Я предпочитаю лаванду, поскольку это медленный кросс-модальный запах, который хорошо сочетается с успокаивающим цветом, о нем мы поговорим ниже. Но вы можете выбрать другой, лишь бы он вам нравился. Успокаивающий синий. Вы уже поняли. Чем вам спокойнее и чем приятнее окружающая обстановка, тем быстрее летит время. Как уже отмечалось, холодный синий цвет успокаивает на физиологическом уровне. Одно из исследований не только подтвердило этот вывод, но и дало ценную подсказку для веб-дизайнеров. 49 человек посадили перед экранами компьютеров и попросили копировать изображения, появляющиеся на сайте. Если фон страницы сайта оказывался синим, время субъективно шло быстрее, чем когда он был красным или желтым. К тому же участники, сидевшие за синим экраном, чувствовали себя более расслабленно. Сенсорный рецепт окончания рабочего дня короток и приятен, и при этом идеально подобран. Музыка, запах и цвет образуют простое трио, которое при необходимости легко собрать. Когда ожидание кажется бесконечным, меланхолическая музыка, приятный аромат и блокнот с синей обложкой приблизят окончание рабочего дня и снимут напряжение. Сенсорный рецепт ускорения времени. Музыка. Медленная, задумчивая, минорная. Запах. Приятный, но в то же время ненавязчивый и успокаивающий, сочетающийся с музыкой и цветом. Например, лаванда, жасмин или шалфей. Цвет. Синий или любой успокаивающий холодный тон. От зеленого до бирюзового или даже бледно-розового. Вы и глазом моргнуть не успеете, как рабочий день закончится и настанет время идти домой. По дороге вам нужно кое-что купить в супермаркете, и в главе 7 я раскрою несколько хитростей, которые помогут вам сориентироваться в магазине и определить качество разных товаров. Но сначала мы немного отвлечемся, чтобы погрузиться в мир осязания.